далеко не один проповедник намекает с кафедры на ее историю и, наклонившись к пастве, потрясает Библией. «Вот вам Божий суд, Божий гнев!» И руки прихожан сжимают в воздухе воображаемые камни. Наконец, проповедники получают желанную пищу. Сретение 1767 года. На улицах пахнет дымком и морозом, ночное небо изукрашено звездами, словно богатой чеканкой. Джеймс только что трепанировал молодого человека, получившего удар лошадиным копытом по голове. Выдержавший Джеймсово сверло больной передан на руки друзьям. Слабый, плохо соображающий, но определенно живой и поразительной красоты женщина целует Джеймсу руку, несмотря на оставшиеся у него на пальцах кровавые пятна. Спрятав полученные деньги в сундук в подвале, Джеймс облачается в камзол и едет в Оранж Гроув. Там в гостиной у огня сидит Гаммер, сдирая поджаренную булочку с зубьев металлической вилки. Они глядят друг на друга без слов. Джеймс звонит в колокольчик, вызывая служанку, которая теперь помолвлена с преуспевающим булочником Стрим-стрит. Джеймс велит принести ужин и ест его, сидя с подносом в гостиной. Над головой он слышит бормотание Агнесы, вопрошающие о чем-то пустые стены комнаты. Гаммер отправляется вершить свои темные подозрительные делишки. У огня, испуская газы и подрагивая, лежит свернувшийся клубком Чаудер. К полуночи Джеймс удаляется к себе наверх и, натянув ночную рубашку и колпак, ложится под одеяло, намереваясь заснуть. Но сон не идет. Он ждет с нетерпением, ибо не привык просто лежать в постели, как это случается с теми, кто страдает бессонницей. Его коварно подстерегают видения, чудятся бесконечные вправления костей, стук сердца отдается по всей кровати. Он утрачивает всякое ощущение времени, слышит крик дозорных, но не понимает, который теперь час. Два часа или, быть может, три. Вдруг до него доносится шум, совсем негромкий, откуда-то с первого этажа. Что-то как будто упало. Наверное, Гаммер споткнулся в темноте об ножку стола, или Дина, неловко ступая от чрезмерных предосторожностей, пытается проскользнуть незамеченный, вернувшись в Стрим-стрит. И все же внутреннее чутье говорит ему, что звук этот не столь уж невинен, что он свидетельство какого-то несчастья. Джеймс вскакивает с постели и, стоя неподвижно, прислушивается. Тянется к трутнице, что стоит рядом с кроватью, зажигает свечу и, на всякий случай захватив с собой трость, выходит на лестницу. Ежели там внизу какой-то жалкий ублюдок набивает чужим добром свой мешок, то неудачно же он выбрал и дом, и время. Но, спускаясь по лестнице с тростью наготове, Джеймс и сам не верит в это предположение. Его ничуть не удивляет, что нижние комнаты стоят холодные, нетронутые, пустые. Все, за исключением кабинета Монро, из-под двери которого пробивается неровный свет. Оттуда доносится запах гари, словно Монро или кто-то другой жжет там какую-то материю. Отворив дверь, Джеймс видит сразу две вещи. Огонь, не успевший еще как следует разгореться на том месте, где на ковре лежит сбитая свеча, и Монро, который стоит в воздухе в углу комнаты, а под ногами у него валяется опрокинутый стул. Камзол доктора сложен на кресле у письменного стола.